Слушай, Эннет, ты хоть немного разобрался во всем этом? Поинтересовался Олег, покосившись на чем-то беседующих у костра Эллимана и Эрхада. Не если бы, недовольно скривился тот. Все попытки нащупать Элиан ничего не дают. Такое ощущение, что он просто исчез, как и не было никогда. Гмыр хленялый, в сердцах буркнул Харат. Это чего ж творится-то, а? Не знаю, развел руками граф. Но заметьте, связи между шестерками миров, да и между мирами нашей шестерки, изменились. На месте Элиана теперь другой мир. Туда мы можем попасть, вот только смысла в этом я не вижу. Там все в порядке. Дальше мира Алимана смысла идти действительно не было. После уничтожения Черного храма, более отдаленные от него миры сами по себе начали приходить в норму. Слишком неестественным для них являлось то, к чему подталкивал хаос. Как только пути для него оказались перекрыты, местные маги и более высокие сущности самостоятельно справились с последствиями проникновения чуждой силы, в том числе и в родном мире отшельника Кирана. Это стало ясно после кратких визитов в остальные миры. Одно только. Вместо их родного мира в связке сейчас находился совсем другой. Ничем, на первый взгляд, не примечательный. Империи, королевства, республики, княжества и баронства чуть менее развит, чем Элиан. До огнестрельного оружия им еще лет 200 расти. Относительно сильная магия. Войны, интриги, любовь и ненависть. В общем, самая обычная человеческая жизнь. Жили там только люди. Других разумных рас они не обнаружили. Никакого отношения к Элиану этот мир не имел. Родина императоров бесследно исчезла. Попытки связаться по эмпатической связи ничего не давали. Ни Тинуэль, ни попавшие в воронку заклинания Санти не отзывались. Как ни странно, по поводу скомороха друзья не особо переживали. Каким-то шестым чувством ощущали, что он жив. Еще Лекуэнету и Храту не давала покоя мысль, что дома творится что-то очень нехорошее. Не исчезают миры просто так. Этому есть причина, ее необходимо выяснить. Впрочем, главное добраться до этого самого дома. Только каким образом, неизвестно. Чтобы хоть немного отвлечься, императоры занялись закрытием провалов в Эллерате. Местные светлые маги с этой задачей явно не справятся. Тут некромантия высочайшего уровня необходима. Куда им, несчастным? Перебили в свое время некромантов, вот и страдают по собственной глупости. Особых усилий закрытие от побратимов не потребовало, разве что приходилось мотаться по всему миру. Сканирующая часть легко обнаруживала координаты провалов. Телепортироваться туда проблемы не составляло. И вот последний провал. Закрыть его совсем нетрудно, хоть и энергозатратно. Но что делать потом? Надо, понятно, продолжать искать дорогу в Элиан. Но, к сожалению, ни у кого из троих не было идей на этот счет. Храт покосился на невозмутимо сидящего у костра Глорха, идущего вверх. Вот ведь привязался, как банный лист. Долг крови на нем, видишь ли. И что теперь с ним делать? Утверждает, что пока не вернет долг той же монетой, назад не вернется. Будет сопровождать своего спасителя. Парень, конечно, хороший, но больно уж дикий. Послушаешь его кровожадные планы по поводу поголовного вырезания людей и эльфов, так тошно становится. Но пришлось брать. а то бы с собой покончил, как положено по обычаю. Этого совсем не хотелось. Слишком большое уважение вызвал у Храта его отец, старый шаман. Даже странно, что сын этого мудрого орка вырос таким злым. Впрочем, жизнь у степных племен не медом мазана. Неудивительно, что они обозлились. А Глорх всего лишь сын своего народа. Опасность от миров связки отвести удалось, но только отвести, а не устранить ее. Центр заразы так и не был обнаружен. Следы тянулись куда-то в неизвестность. По ним придется пойти. Другого выхода все равно нет. Может, Елиан во время этого пути удастся обнаружить? «Народ, мысль есть!» И вдруг встрепенулся Нед. «Что за мысль?» Заинтересованно посмотрел на него Лек. «Посмотреть-то мир, возникший на месте нашего, мы посмотрели, но вот о чем не подумали. Этот мир ведь тоже откуда-то выдернут. Он раньше явно был в какой-то связке, другой связке. А давайте попробуем поискать его связи с прежними родственными мирами. Вдруг Элиан сейчас находится на его месте?» «Это было бы слишком просто», — проворчал Храт. «Не верится». «Но посмотреть-то нам никто не мешает», — возразил граф. «Не мешает», — кивнул орк. «Лады, давайте закроем этот Дархотов провал и посмотрим». «Прямо сейчас, что ли?» — удивился Горец. «Ночь же». «Да утром, конечно. Не хочется как-то в темноте туда лезть. Там еще зомбаки попадаются». «Что ж, так и сделаем», — подвел черту Лек. «И сразу уйдем. Надоело мне в этом мире сидеть. Нед, у тебя есть идеи, как искать прежние эгрегориальные связи какого-либо мира?» «Да как тебе сказать?» Задумчиво потер висок тот. «Думаю, следует объединить сознание и посмотреть поглубже, в ментале, но не соваться слишком уж глубоко, а то и не выйти можно. Глубокий транс — вещь опасная. Подними воспоминания Марана второго, он этим вопросом занимался вплотную». «Там поглядим, неуверенно», — сказал Горец. «Давайте-ка спать. Денек завтра будет еще тот». «Хорошо».